песня эта штука хитрая. Когда вроде на первый взгляд в ней об одном говорится, а потом посмотришь, а к чему-то другому подходит. Потом выясняется, что она. А? Ну как? Они часто они сами переделываются сами по себе. Опять без всякого моего желания. Смотришь, что сюда это слово больше не подходит, а подходит другое. Почему, черт возьми, я удивляюсь, как я мог раньше это петь. Можно вопрос? Вот там, значит, недавно я встретил запись, там, значит, зачем меня это надинамил и так далее. И там, значит, вот там встречается такая фраза, вот такая вот это была партия. Что-то к чему-то конкретно относится. Твои слова-то там говоришь, вот такая вот была партия. После этой видео. Кто-то упал даже. Может быть, там не партия, а что-то другое? Я никак не могу понять. А, я говорил про то, что там аккордеон. Эта песня. Так что попытка меня поймать не удалась. Ладно, давайте. Новая фаза.